бы не остаться здесь, к водам выше небес, там, где все звезды света отправятся в путь. Пора отправляться в путь. Давай отправимся. Мертвыми среди мертвых больше нет заветных мыслей. Все среди всех утрачено. Мир смотрит на нас, улыбается нам.